Глава 8. На следующий день я приезжаю на работу задолго до начала рабочего дня, почти на час раньше. Машина Мещерякова уже стоит на парковке. Я, конечно, подозревала, что Игорь фанат своей работы, но не могла подумать, что настолько. Минуя кабинет начальника, я направляюсь к своему. Вики, разумеется, еще нет, поэтому у меня есть отличная возможность составить план на день и приступить к первой задаче в тишине и спокойствии. «Как бы не так», — бурчу себе под нос, когда в дверь раздается стук, и на пороге появляется мой начальник. «Доброе утро», — здоровается он. Сунув руки в карманы, Мещеряков проходит в кабинет, внимательно всматривается в мое лицо, будто видит впервые. «Доброе утро, Игорь», — губы рефлекторно растягиваются в легкой улыбке. «Рано ты сегодня», — задумчиво произносит Мещеряков. «Что-то случилось?» «Я просто плохо спала, рано встала», — отвечаю как можно безразличнее. «Это из-за вчерашнего?» — хмурится он, подходя к окну. «Нет, то есть, да, признаюсь честно, этот человек меня напугал». «Я думаю, как решить этот вопрос, Кира. Пока есть только один вариант». Игорь задумчиво смотрит в окно, вероятно, обдумывая мысль, которая неожиданно родилась в его голове. «Какой?» «Ты можешь пожить у меня». «Это шутка?» Нервно усмехаюсь я, переводя взгляд с мужчины на экран монитора. «Нет». Я ощущаю, как глаза Мещерякова устремляются на меня, но не решаюсь встретиться с ним взглядом. «Это не шутка», — сдавленно отвечает он. «Я боюсь, что Грачев может навредить тебе». «То есть, если я буду жить у тебя, он этого не сделает?» Я скрещиваю руки перед собой, наконец удостаивая начальника своим вниманием. «Скажем так», — прищуривается он, — «ему будет это сделать гораздо сложнее». «Звучит как какой-то бред, Игорь», — фыркаю я. «Я не стану жить с тобой». «Хорошо, я тебя понял», — кивает он и уже собирается уходить, но вдруг останавливается в дверном проеме. «Из-за меня ты попала в эту ситуацию. У меня с ним старые счеты, а так ты будешь в безопасности». «Спасибо, Игорь, я поняла, не нужно». Тихо отвечаю я, хоть его предложение и не кажется таким уж беспочвенным. «Если передумаешь, мое предложение в силе. Хорошего дня». «Спасибо и тебе». Странно, но когда за ним закрывается дверь, я все еще ощущаю присутствие Мещерякова в кабинете. Аромат его терпкого парфюма все еще щекочет нос, а силуэт темной высокой фигуры мерещится у окна. После первой встречи с Игорем мне казалось, что он очень изменился по сравнению с тем периодом, когда мы общались. Но теперь для меня становится очевидным. Это все тот же человек с добрым сердцем. И несмотря на то, как я поступила с ним в прошлом, он пытается помогать мне. А его сегодняшний взгляд... Мне буквально на долю секунды показалось, будто в нем что-то осталось из прошлого. Наверное, это всего лишь моя больная фантазия. Столько лет прошло, с чего бы ему испытывать ко мне чувства? В коридоре слышится шум, офис наполняется коллегами, и волшебная атмосфера, которая родилась в моей голове после ранней встречи с Мещеряковым, рассеивается. Вика заходит в кабинет молча и даже не здороваясь, садится на свое рабочее место. Время близится к обеду, и с каждым часом задач становится все больше. Полностью погруженная в трудовой процесс, я едва могу оторвать голову от компьютера. Но мне нравится моя работа. Современная, активно развивающаяся компания, интересная и высокооплачиваемая. Три составляющие, к которым я стремилась. И даже руководство Мещерякова теперь не является помехой. В обеденный перерыв раздается трель мобильного, который вызывает у меня беспокойство. Ведь на экране светится имя Николая Григорьевича. «Николай Григорьевич, здравствуйте! Что с ба?» Я вскакиваю с места и от волнения начинаю ходить из стороны в сторону. «Кирочка, милая, привет! Ты, главное, не волнуйся!» — начинает он мягко. «Что случилось? Говорите, не томите уже!» — умоляю я. «У Тани поднялось давление, поехали в больницу. Снизили. Опасность миновала, но врачи настоятельно рекомендовали отправиться в одну из больниц Москвы на обследование», — объясняет мужчина. «Она сопротивлялась, но я силой усадил ее в машину. Мы уже в пути». «Понятно. Спасибо вам большое. Вы правильно поступили, как Арс?» — спрашиваю я. «Хорошо, ему нравится наше маленькое приключение. Пока Таня заснула, мы с ним обсуждаем машины, попадающиеся нам на пути. Да, Арсений?» «Ага», — слышу голос сына. «Мама, привет!» «Привет, родной», — улыбаюсь в трубку. «Николай Григорьевич, я попробую отпроситься с работы, но у меня сегодня завал». «Кирочка, ты не волнуйся. Мы отвезем Таню в больницу, сами пока где-нибудь погуляем. Перекусим, к вечеру приедем за тобой». «Хорошо, спасибо вам огромное. Я все же постараюсь уйти пораньше», — быстро говорю я, а сама уже придумываю варианты, как слинять с работы. «Передать Тане трубку?» — спрашивает мужчина. «Нет, не нужно, пусть пока поспит», — отвечаю я. «Я сама позвоню ей немного позже». «Хорошо, созвонимся, Кира. Ни о чем не волнуйся, я позабочусь о ней и о Барсе». «Еще раз спасибо», — говорю с комом в горле. Убирая телефон на стол, я делаю глубокий вдох и медленный выдох, пытаясь собраться с мыслями. Этот очередной звоночек намекает на то, что медлить больше нельзя. Нужно перевозить бабушку сюда и заниматься ее обследованием. Но нужны деньги, которых у меня просто нет. К отцу ни за что не стану обращаться, а свою первую зарплату я, конечно же, еще не получила. Прошло слишком мало времени. В голове проскальзывает безумная мысль, что если занять деньги у Игоря? Он мой работодатель и в дальнейшем легко сможет вычесть из зарплаты нужную сумму. Кстати говоря, это может послужить гарантией того, что в компании Мещерякова я задержусь надолго. Этот вариант оставлю на самый крайний случай. Возможно, наших общих сбережений будет достаточно на первое время. Как я и предполагала, бабушку оставляют в больнице на пару дней для необходимых обследований, а Николай Григорьевич, несмотря на мои уговоры остаться в столице, все же решает вернуться в деревню. За час до окончания моего рабочего дня он подъезжает к офису. «Кира, мы подождем тебя здесь, не торопись. Как освободишься, выходи», — говорит мужчина. Но их приезд служит мгновенным сигналом. Через час закончился рабочий день для всех работников, а это значит, что коллеги толпой будут выходить из здания. Это мне пока не нужно, поэтому я решаю отпроситься у Игоря пораньше и хотя бы попытаться договориться об удаленной работе на ближайшие пару дней. «Игорь, сильно занят?» — приоткрываю дверь в его кабинет. «Можно отвлечь тебя на пару минут?» «Конечно, входи, присаживайся». Мещеряков открывается от монитора и откидывается на спинку кресла, часто моргая глазами, очевидно, от длительной работы за компьютером. «Как я уже сказала, я ненадолго», — говорю я, подходя ближе. «Я хотела отпроситься у тебя сегодня на час пораньше». «Хорошо», — отвечает он, не задавая лишних вопросов. «Есть еще кое-что. Могу ли я в ближайшие пару дней работать из дома?» Смотрю на мужчину в упор, но он не ведет и бровью. «Серьезное что-то?» «Да, то есть, нет, не совсем», — выдыхаю. «Мне очень нужно». «Хорошо, Кира, тебе нужен ноутбук?» «У меня есть. Спасибо, Игорь. До свидания. Хорошего вечера». «И тебе». Я выхожу из его кабинета с чувством легкости. Удивительно, что Мещеряков не задал, можно сказать, ни одного вопроса, не стал допытываться и вел себя очень профессионально. Я забираю сумочку и быстро направляюсь к лифту. Когда я вхожу в кабинет, со спины доносится голос моего начальника. «Кира, задержи лифт!» Я смотрю на свое отражение в стеклянной кабине. Мое лицо становится белее мела. Игорь переступает порог и нажимает кнопку первого этажа. Что-то сосредоточенно печатая в своем мобильнике. Через несколько секунд кабина останавливается, двери разъезжаются, а я продолжаю стоять как вкопанная, не желая выходить из тесного помещения. «Прошу». Игорь пропускает меня вперед, и я выхожу на автомате. «Да, спасибо, и я задумалась». Сквозь стеклянные двери бизнес-центра я вижу Николая Григорьевича и Арсения, стоящих в нескольких метрах от входа. Игорь идет следом, дыша мне в спину. А я едва перебираю ногами, судорожно пытаясь сообразить, что можно сделать. Но Мещеряков открывает мне дверь, и я, оказываясь на улице, с ужасом гадая, что же произойдет дальше. «Мама! Мамочка!» — кричит Арс и бросается ко мне в объятия.